Максим, дернувшись, проснулся от того, что кто-то постукивает его по локтю. Открыв глаза, он сдвинул панаму и удивленно уставился на две темные фигуры, нависшие прямо над ним. Перед глазами чернел срез дула автомата. «Перевернись и руки за спиной сложи», — приказал сиплым голосом тот, который направлял на него автомат. Максим медленно перевернулся на живот и свел кисти рук за спиной. Второй, присев на одно колено, ловко защелкнул наручники на запястьях. Максим повернул голову в сторону реки, туда, где рыбачил дед. Прямо у кромки воды стояли еще три человека с автоматами, а дед устало греб и уже приближался к берегу. Одеты эти люди были кто во что. Высокие армейские ботинки и кроссовки, камуфлированные штаны и джинсы, майки с коротким рукавом и легкие жилеты на голый торс. Лица у всех были скрыты под широкими платками и повязками. Причалив к берегу, Николай Петрович спокойно вышел из лодки и выпрямился во весь рост перед стоящими на берегу вооруженными людьми. Один из них подошел к лодке, порылся в ней, видимо, в поисках чего-нибудь ценного. В конце концов, достав ведерко с уловом, подошел к старику. Поставив ведро рядом с Николаем Петровичем и перекинув автомат за спину, он нащупал его карманы. Бандит вытащил зух старика и сунул его к себе в подсумок на ремне. «Ну что, рыбачик, вот и ты попался на крючок». Рассмеявшись хриплым, неприятным смехом, он коротко приказал: «Руки». Николай Петрович сложил руки перед собой и хриплый нацепил на него наручники. «К машине», — кивнул один из стоявших рядом со стариком. Николай Петрович медленно побрел к стоящим в стороне двум старым и ужасно грязным внедорожникам. Проходя мимо Максима, он молча взглянул на него. Стоящий рядом с Максимом ткнул его стволом автомата в ту же сторону. Их по одному затолкали в разные машины через заднюю дверь в багажный отсек и нацепили плотные мешки на головы. Ехали они долго, где-то останавливались на несколько минут, где-то надолго. На одной из таких остановок Максим услышал автоматную очередь и спустя несколько минут приближающуюся речь и отвратный хохот. Спустя какое-то время Максим почувствовал, как дорога начала подниматься в гору. Машины часто и круто поворачивали, взбираясь по затяжному подъему. Потом дорога резко пошла вниз, и спустя 10 минут блуждания влево и вправо машины наконец остановились. Их, не церемонясь, вытащили из машины, куда-то повели. Щелкнул замок. Открываясь, скрипнула дверь, и их затолкали в какое-то темное помещение. И лишь только там, сняв мешки, расстегнули наручники. Сарай, в котором они оказались, был сколочен из старых, но довольно толстых и крепких досок. «Мы, видимо, попали в рабство», — тихо сказал Николай Петрович и, осматривая сарай, подошел к одной из стен. Сквозь узкие щели пробивался дневной свет, разбавляя сумрак сарая яркими желтыми полосами. «Ну да, раз не убили, значит, мы им зачем-то нужны», — так же тихо ответил Максим. Время тянулось очень медленно, и лишь когда начало смеркаться, послышался гул подъезжающего грузовика. Максим прильнул к щели в стене. Из грузовика с тентованным кузовом выпрыгивали люди, под присмотром двоих вооруженных автоматами бандитов. Еще двое стояли чуть в стороне и раздавали проходившим мимо них людям по куску хлеба и миску какой-то похлебки. Люди выстраивались в две шеренги и ждали, пока последнему из них не вручат пайку. Первая шеренга по команде двинулась в сторону их сарая. «Сюда идут». Максим отошел от стены и уселся на земляной пол возле деда. Дверь сарая, лязгнув тяжелым запором, распахнулась. Две женщины лет 50, молодой худощавый парень, маленькая девочка лет 12 и пожилой мужчина разбрелись по разным закуткам сарая. Не обращая внимания на своих новых соседей, они жадно принялись за еду. Следом за пленниками в сарай вошел один из бандитов. Парень лет 30 или чуть старше, с автоматом наперевес. Он осмотрел сарай от угла до угла. Из-за его спины с важным видом, заткнув пальцы за широкий кожаный ремень, вышел паренек на вид лет 11 или 12, не больше. Широкий платок закрывал лицо, до самых глаз, до маленьких, надменных глаз. «А во, какой здоровый лось!» — ткнув пальцем в Максима, усмехнулся мелкий. «А зачем старика приперли? У нас таких работников вон. У тебя, хорек, не спросили?» — беззлобно усмехнувшись, ответил бандит с автоматом. «Ну, подерзи мне, морда шакалья. Я тебе ночью пальцы на ногах обрублю, будешь за мной обувь донашивать», — огрызнулся мелкий и с деловым видом начал шарить того по карманам. «Э, огрызок, ты совсем страх потерял?» Бандит с удивлением оттолкнул мелкого от себя. «Ну-ка, чё ты там куришь? Дай-ка сигарету». Мелкий, ловко увернувшись, снова потянулся к карманам старшего подельника. Парень в легком недоумении от наглости мелкого, достал пачку и, вытащив одну сигарету, протянул ее пацану. «Будешь курить, вырастешь дурачком. Как ты, что ли?» «Все, пошли отсюда», — скомандовал старший и вышел из сарая. Мелкий подошел к Максиму и бросил ему сигарету. Пошарив у себя по карманам, достал зажигалку, чиркнул ею разок и бросил вслед за сигаретой. «На, покуришь на досуге. Завтра будешь у меня впахивать за троих, без перекуров», — сказал он и тоже вышел из сарая. С утра грузовик привез всех пленников на плантацию какого-то странного кустарника, расположенную высоко в горах. Позади грузовик сопровождал один из тех внедорожников, на которых везли Николая Петровича и Максима с мешками на головах. Грузовик остановился, и пленники сами, без какой-либо команды, спрыгнули на землю и построились. Максим спрыгнул с грузовика и помог Николаю Петровичу спуститься. Не спеша, они встали рядом с остальными пленниками. Их никто не подгонял, ничего не приказывал, бандиты размеренно прохаживались в стороне. Один, присев на ящик, закурил. Здоровый бандит в панаме, взглянув на пленных, скомандовал: «Все, хватит стоять, давай за работу. Огрызок, расскажи новеньким, что нужно делать. Ты сегодня за ними будешь присматривать». Люди, стоявшие до этого не шелохнувшись, кинулись к пустым плетеным корзинам, сваленным в кучу чуть поодаль на ходу, одевая их за спину. Пленники начали разбредаться по плантации между кустарников. Мальчишка подошел к Максиму и Николаю Петровичу, махнув рукой, негромко скомандовал: «За мной». Корзин больше не осталось, поэтому, подойдя к внедорожнику, мальчишка, порывшись в багажном отсеке, кинул на землю пустой вещмешок. Вытащив какой-то рюкзак, он заглянул в него и вытряхнул все содержимое прямо в багажник. Сунув вещмешок и рюкзак в руки своим пленникам, мальчишка повел их к ближайшим кустам. «Короче так, собираем молодые листья». Он пальцами аккуратно взял листик на ближайшем кусте и перевернул. «Вот смотрите, прожилки синего цвета, срываем. Если красные прожилки или фиолетовые, то не трогаем. Листья с ветки все подряд срывать нельзя, один сорвали, два соседних оставьте. Все понятно?» Максим и Николай Петрович промолчали. Мальчишка взглянул поверх повязки сначала на одного, потом на другого. «Дед тут пока собирает, а ты?» Мальчишка ткнул Максима пальцем в грудь. «Идем за мной». Они, протискиваясь между кустов, прошли на другой край плантации. Мальчишка обернулся и убедился, что Максим следует за ним. Поблизости никого больше не было. Сбавив шаг, так чтобы Максим шел с ним рядом, мальчишка негромко прошептал, не оборачиваясь: «Рут, Максим, это правда ты?» Максим остановился, он не верил своим ушам, он подумал, что ему это послышалось. Мальчишка тоже остановился и, не оборачиваясь, снова спросил: «А старик это дед Бонзый, Зевс?» Максим еле сдерживал себя, чтоб не закричать во весь голос от радости. Мальчишка обернулся, покрасневшие глаза его блестели, он был на грани того, чтоб не зарыдать. Постояв с минуту, они глядели друг на друга. Мальчишка повернулся и пошел дальше. «Идем, за нами смотрит». Шагов через 10 Зевс остановился, провел рукой по верхним листочкам куста и, не оборачиваясь, прошептал: «У меня сзади, на ремне, два револьвера». Он чуть приподнял джинсовую куртку на пояснице. На широком ремне в поясных кобурах торчали два короткоствольных револьвера. «Один тебе, второй деду. Достань оба. Аккуратно, чтоб со стороны не видели. Положи себе в мешок». Максим, подойдя вплотную к мальчишке и прикрыв собою обзор, достал оба револьвера и быстро сунул их себе в вещмешок. «Я сейчас деда сюда же отправлю, расскажи ему, кто я, и будьте готовы. Сейчас машины уедут, и тут останется всего трое. Они будут стоять по разным концам поля, но мы что-нибудь придумаем. Самое главное, будьте готовы». С этими словами он сделал вид, что показывает Максиму, где нужно собирать, и, насвистывая что-то себе под нос, направился в сторону деда. С деловым видом, сунув руки в карманы куртки, он прохаживался вокруг деда. Спустя пару минут мальчишка пошевелил рукой верхние ветки кустов и крикнул старику: «Тут делать нечего, тут все уже без тебя ободрали. Иди вон к нему». Мальчишка махнул рукой в сторону Максима: «И мне так проще следить, что вы там набираете». Николай Петрович, сутулясь, побрел к Максиму. Зевс вышагивал позади него шагах в 5. «Давай живее, что ты еле плетешься», — подгонял он деда. Забравшись на большой валун, Зевс поджал ноги и стал наблюдать за своими пленниками. Старик, собиравший листья рядом с Максимом, вдруг резко разогнулся. Его будто ударило током. Он повернулся в сторону мальчишки с вытаращенными глазами. Зевс улыбнулся, но повязка на лице скрывала эту улыбку. только весело прищуренные глаза смотрели на Николая Петровича поверх платка. Чуть заметно помахав старику ладошкой, он прикрикнул: «Эй, дед, ну-ка не сачкуй, я сейчас подойду, посмотрю, сколько ты там насобирал». Спустя некоторое время грузовик и внедорожник выехали на каменистую, узкую дорогу, по которой их сюда привезли. Машины уходили куда-то вверх, вдоль склона, и вскоре скрылись за высокой скалой, оставляя после себя густые клубы серой пыли. Трое бандитов, оставшихся с пленниками на плантации, медленно разошлись по разным краям поля. Зевс не спеша поднялся, потянулся и поправил постоянно сползавшие штаны камуфляжной расцветки. Они были ему явно велики на несколько размеров. Он обернулся по сторонам и направился к Максиму и Николаю Петровичу. «Ну-ка, дед, показывай, сколько ты там насобирал». Старик дрожащими от радости и волнения руками раскрыл свой рюкзак. Там поверх вороха собранных листьев лежал револьвер. «Хорошо, дед, очень даже хорошо». Мальчишка смотрел на старика, и даже через платок, прикрывавший лицо, было видно, что он улыбается. Маленькие слезинки блеснули в его глазах. Он зажмурился и встряхнул головой. «Тут, смотрю, почти все обобрали, сейчас в другое место пойдете», и, приблизившись к своим пленным друзьям, прошептал: «Тот, что у самой дороги в бронежилете, мой, я с ним сам разберусь, а вас сейчас поближе к тем двоим разведу. Когда начинать, я вам крикну, и стреляйте без жалости, это такие мрази, вы даже не представляете». «Ты!» — уже во весь голос Зевс крикнул Максиму: «Давай за мной, а то ходите тут друг за другом». Делая вид, что выбирает место получше, Зевс двинулся в сторону худощавого бандита, вальяжно восседавшего на деревянном ящике в тени, нависавшей сверху скалы. Максим шел за ним по пятам, срывая на ходу листочки с кустов, чтоб не привлекать к себе внимания. Он внимательно следил за бандитами. Руки чуть дрожали, а все тело было напряжено до предела от адреналина в крови и в ожидании скорой развязки. «Вот тут собирай», — Зевс показал на кусты в нескольких метрах от тощего. «Заодно Марис присмотрит, чтоб ты не сочковал». Мальчишка пошел в сторону другого бандита, сидящего на небольшом валуне под самодельным брезентовым навесом. По пути он остановился и взглянул на одну из женщин, по возрасту годившуюся ему в бабушке. К этому времени у всех уже по полкорзины обычно собрано. Та в страхе засуетилась и начала собирать листья еще быстрее. «Вот так вот, давайте все, в темпе, в темпе», — прикрикивал Зевс, подходя к очередному бандиту все ближе и ближе. «Эй, дед, ну-ка бегом сюда, тут вот конь еще не валялся». Николай Петрович с нарочито испуганным видом засеменил к мальчишке. «Какие же вы все медленные сегодня!» — с демонстративной злостью выкрикнул Зевс. «Будь моя воля, я б вас так ускорил!» Бандит под брезентовым навесом усмехнулся и, откупорив банку пива, жадно присосался к ней губами. Николай Петрович тем временем уже срывал листья практически рядом с ним. Зевс дрожащей ладонью обтер лоб от проступивших капель пота. Было заметно, как его трясет. Он направился к дороге, в сторону выезда с плантации, где с автоматом наперевес прохаживался третий бандит. Максим краем глаза смотрел за тем, как мальчишка приближается к бандиту у дороги. Запустив руку в мешок, он нащупал револьвер и осторожно взвел курок. Взглянув на деда, он увидел, как тот выпрямился, бросил короткий мимолетный взгляд в сторону Максима и, снова наклонясь, тоже засунул руку в рюкзак. Зевс стоял рядом со здоровым амбалом и, заложив руки за спину, смотрел на плантацию. Он отсюда хорошо видел всех, и пленных, и их надсмотрщиков. Максим мельком взглянул на бандита за своей спиной. Тот зевнул и устроился поудобнее, не обращая на пленников никакого внимания. Максим повернулся и встал так, чтобы видеть и Зевса, и худого надзирателя возле себя. Мальчишка что-то сказал стоявшему рядом бандиту и сунул руку за пазуху. Тот наклонился к Зевсу, и в этот момент раздался выстрел. Бандит стал падать на землю к ногам Зевса в той же согнувшейся позе, в которой застал его выстрел. Мальчишка рванул к ближайшим кустам. Вытащив на ходу пистолет из-за пазухи, он вскинул его, целясь куда-то вверх. «Вон там, на скале!» — крикнул он и пару раз выстрелил высоко вверх, перед собой, куда-то в скалу. Оба бандита вскочили одновременно после первого выстрела и схватились за оружие. После криков мальчишки и его выстрелов они машинально вскинули стволы и попятились под защиту нависавших над ними скал. «Валите их, Рут, бонзай!» — крикнул мальчишка и снова выстрелил вверх в скалу. Хлопки выстрелов, похожие на звук от гирлянды больших петард, заполнили пространство над плантацией и, отражаясь от скал резким эхом, со звоном, заложили уши. Максим, опустошив барабан, обернулся в сторону деда. Все было закончено. Зевс подошел к лежавшему у дороги телу и наклонился. Тот не дышал, а вокруг головы расплывалась густая багровая лужа. Лагерь бандитов, хотя и далековато отсюда, но звук выстрелов могли услышать. «Так что нужно готовиться ко встрече гостей», — сказал мальчишка подошедшим к нему старым друзьям. «Этого нужно убрать», — сказал Максим, хватая за ноги лежавшие на пыльной дороге тело. Николай Петрович тоже подхватил амбала за ноги и помог дотащить его до ближайших кустов. Зевс поднял с земли выскользнувший из застывших рук автомат. «Я пока сбегаю до перевала, оттуда вся дорога видна, а вы приготовьтесь пока. Возможно, сейчас тут снова будет жарко», — крикнул мальчишка и побежал по дороге, по которой отсюда недавно уезжали машины. Меньше чем через полчаса он вернулся. Максим поднялся из ближайших к дороге кустов, а Николай Петрович осторожно вышел из-за скалы. То там, то тут из кустов плантации выглядывали испуганные лица остальных пленников. Не слышали, видимо, можно расслабиться пока. Часа через три приедет машина с обедом, там обычно один человек всего. На этой машине мы и уедем отсюда. А как же они? Максим показал на испуганных, выползающих из кустов людей. Их отсюда только на грузовике можно вывести, а грузовик сейчас скорее всего на базе стоит. Это какое-то безумие. Подумать только, попали в рабство наркокартеля. Это чай, мальчишка кивнул на плантацию кустов за спиной деда. Это элитный сорт чая. Он тут практически не растет, завозит его сюда всего одна корпорация. Там такие деньги крутятся, что любых конкурентов пошинкуют. А мы можем просто уйти отсюда? Без машины? Нет, никак, поймают. Нам нужны наши зухи, сказал Максим. Мы теперь без них никуда. Все зухи на базе, в пещере лежат. Там у них еще глушилка какая-то постоянно включена, чтоб их не обнаружили. Я, кстати, по вашим зухам и понял, кто вы такие. Зевс чуть улыбнулся, опустив глаза, чтоб не было видно блестевших глаз. Ладно, потом в спокойной обстановке поговорим. А сейчас, Леша, давай набросай нам план действий. Ты сейчас лучше обстановку понимаешь. Что нам делать? Мальчишка обтер рукавом покрасневшие глаза и, подумав немного, начал говорить. От этих мразей нужно избавиться. Они будут нас искать. Что ты предлагаешь? Еще раз перестрелку устроить? Штурмом их базу брать? Именно. Это безумие какое-то, мальчишки. Это дикость и сумасшествие. Дед ходил из стороны в сторону, держась за голову. «Успокойся, дед. Давай Лешу выслушаем». Максим остановил старика и взглянул ему в глаза. Николай Петрович покачал головой и, тяжело вздохнув, тихо сказал. «Ладно, он действительно лучше знает, с кем мы имеем дело. Говори, Леша, я слушаю. В обед сюда приезжает машина, внедорожник. Там обычно всего один человек, но встречать его будем, как будто там целый взвод. Мало ли что, вдруг стрельбу кто-то слышал. Людей тут оставим. Для их же безопасности, если попробуют бежать, то могут заблудиться внизу или, что еще хуже, попасться бандитам. И тогда они их не пожалеют, я то знаю». Мальчишка присел на корточки, вытащил из кармана раскладной нож и стал чертить что-то на земле. «Мы тем временем едем на машине на базу. Там на въезде стоит вышка и на ней пулеметчик. Проезжая мимо вышки, я спрыгну, так чтоб он меня не заметил. Обычно никого в это время на территории нет. Но если кто-то будет, то машину остановите прямо под вышкой, чтоб пулемет не достал, а дальше по ситуации. Если никого не будет, то где они? Так вот, если кроме пулеметчика вас никто не увидит, то подъезжайте к самому правому сараю, сбоку от сарая встанете. Оттуда хорошо выход из пещеры виден, и когда они оттуда выбегут, то будут как на ладони. Я тем временем поднимаюсь на вышку, убираю пулеметчика. Леша, а ты уверен, что справишься? Я? Нет, я не справлюсь. Она справится. Елочка. Мальчишка достал из кармана странного вида магазин от неизвестного оружия. Повернув нижнюю часть магазина, Леша потянул за нее. Маленькие стальные пирамидки, сцепленные меж собой, слипаясь, гроздью потянулись из корпуса магазина. В одной руке у Леши остался пустой корпус магазина, а в другой руке он держал угловатый стальной конус. Он по форме действительно был похож на елочку. Размером с кулак, сложенная из стальных пирамидок, елочка зловеще поблескивала холодными гранями металла. Леша повертел в руке смертоносную угловатую конструкцию. «Магазин от электромагнитной винтовки можно использовать как гранату», — пояснил мальчишка и, убрав ее в карман, выкинул пустой корпус магазина в кусты. «Это кошмар какой-то», — дед покачал головой. «А почему ты так уверен, что все будут именно в пещере, они разбредутся по базе. Максим положил камушек рядом с начерченным на земле прямоугольником, изображавшим сарай. Попасть на базу можно только по дороге. Везде, где можно подойти, достает пулемет с вышки. С двух сторон скалы, с одной стороны пропасть. Так что патрулей кроме пулеметчика нет. А пещера — это единственное место, где есть электричество, кондиционер, стоят холодильники с едой и пивом. Там у них реактор. Сколько людей на базе обычно, и сколько может там вообще быть? Мальчишка стал в уме прикидывать, сколько человек может им противостоять. Всего 7 и пулеметчик 8, но скорее всего будут 2 и пулеметчик. 5 обычно по округе на машинах кружат. Это те самые, которые вас привезли. Так, ну давай дальше. Если на базе будут все, тогда как быть? Вы кладете тех, кто выбежит, остальные начнут отстреливаться прямо оттуда, из пещеры. Тогда ты, Рут, заводишь грузовик, он вот здесь всегда у них стоит. Леша ткнул ножом возле начерченного на земле сарая, и задним ходом едешь ко входу в пещеру. Я из пулемета тебя прикрываю и загоняю их поглубже. Как только прекращаю стрельбу, ты со всей дури загоняешь грузовик кузовом туда, прямо по самую кабину. Вылезаешь, и мы в просвет под машиной закидаем их там гранатами. Толково, оценил Максим и взглянул на деда. Тот слушал внимательно. А если шайка на выезде, то, разобравшись на базе, мы просто обязаны их дождаться и уничтожить. Иначе проблем не оберемся. Я на вышке, вы с двух сторон сзади по кустам, должны справиться, машины не бронированные. Зевс, поморщившись, накрыл изрешеченным куском брезента огромную тушу, развалившуюся на полу вышки. Этот кабан чуть не сорвал Леше весь его тактический план. Елочка, поставленная Лешей на пол вышки, ухнула знатно. Он едва успел нырнуть обратно под крышку люка. Повиснув на ступенях, он держал пистолет наготове. Огромная масса с грохотом повалилась на пол вышки прямо у него над головой. Он толкнул крышку люка, но поднять ее не смог. Когда же он наконец протиснулся как уж сквозь узкую щель наверх, выстрелы внизу уже стихли. Зевс еще раз прильнул к прицелу пулемета, направленного на дорогу, ведущую к воротам базы. Поводив стволом несколько раз в воздухе, имитируя стрельбу по дороге, он посмотрел туда, где в кустах прятались Рут и дед. Нет, не должен зацепить. Самое главное — их не зацепить, а значит и первую машину нужно подпустить как можно ближе. И слишком близко тоже нельзя подпускать, иначе проскочит под вышку и я их там уже не достану. Вот это уже будет проблема. Рут прислушивался к тишине, но кроме щебетания птиц ничего не было слышно. Обернувшись в сторону вышки и ворот, он еще раз оценил расстояние и приблизительно прикинул место, где Зевс сможет остановить первый автомобиль. А если второй пойдет сзади с большим отрывом или вообще запоздает, тогда они окажутся между вышкой и врагами. Надо еще сдвинуться, хотя бы метров на 10 от ворот. Лучше добежим сзади, чем мелькать в прицеле Зевса. Дед, надо еще отойти подальше от ворот, метров на 10. Что думаешь? Крикнул Максим в кусты на другой стороне дороги. Боишься, что дистанция между машинами будет большая? Да, идем. Зевс, мы отойдем еще на 10 метров от тебя, крикнул Максим в сторону вышки. Хорошо. Послышался с вышки голос Леши. Кусты напротив зашевелились, и сутулая фигура деда мелькнула среди листвы. Максим подхватил запасной автомат с земли и, пригнувшись, двинулся вдоль дороги. Выбрав удобное место, он взглянул туда, где прятался дед. Тот устраивался поудобнее в кустах за густой придорожной травой. Максим положил запасное оружие перед собой и, вскинув автомат, лег сам. В тишине послышалось тихое приближающееся рычание автомобилей. Все тело напряглось. Нервы, как оголенные провода, были готовы среагировать на любое движение и шорох. Два грязных внедорожника с открытыми окнами прокатились мимо Максима и деда. Загрохотал пулемет, разрывая капот, лобовое стекло и крышу первого автомобиля. Второй внедорожник резко затормозил. Нырнув влево с дороги, он уткнулся в большой валун. Застрекотал автомат деда, на чью обочину и свернула вторая машина. Посыпалось лобовое стекло. По водительской двери размеренно застучали пули. Пулемет замолчал. Первый внедорожник стоял перед вышкой. Из передней пассажирской двери второго внедорожника вывалился человек, прямо под прицел пулемета. Пригибаясь, бандит метнулся в ближайшие заросли. Снова загрохотал пулемет, кося кусты перед бандитом и буквально вспахивая землю под его ногами. Тот на ходу вскинул автомат, но, не сделав ни одного выстрела, отлетел на капот машины. Зацепившись рукавом за радиаторную решетку, тело в неестественной позе завалилось на камень, торчащий перед машиной. Стальной грохот с вышки затих. Максим, пригнувшись в высокой траве, приблизился к машинам, держа их на мушке. Пульсация в висках отдавала в затылок. Любой шорох, малейшие движения впереди, молнии готовы были пронестись по его нервам к пальцу, прижимавшему курок. Никаких движений не было. Тихо. Даже пыль, казалось, замерла в воздухе. Он метнулся через дорогу к багажнику уткнувшегося в камень внедорожника. Резко дернул вверх заднюю дверь багажника. Присев, он прильнул к заднему бамперу. Максим осторожно, но быстро выглянул и стволом автомата поводил по пустому салону. Водитель завалился на пассажирское сиденье и не шевелился. Максим перекатился за машину, спрятавшись от замеревшего перед вышкой первого автомобиля. Распахнул заднюю дверь, заглянул внутрь. Пусто. В этой машине были только двое. Подбежавший сзади дед распахнул водительскую дверь и ткнул автоматом бездыханное тело водителя. Оба готовы. Рассматривать лежащего на камне перед машиной бандита не имело смысла, настолько сильные были повреждения от шквального огня пулемета. Выглянув и снова спрятавшись, Максим мельком осмотрел другую машину. Все тихо, никаких движений. Вперед. Метнувшись к другой машине, Максим на бегу распахнул ее багажник и глянул внутрь. Окровавленная рука с автоматом поднялась из-за спинки заднего сиденья. Моментально среагировав, Максим пригнулся и метнулся в сторону. Из машины застрекотал автомат и со звоном посыпались гильзы. Рванул к машине сбоку. Не целясь, Максим дал очередь по задней пассажирской двери, чуть ниже дверной ручки. Присел и развернулся. Спина вжалась в огромное колесо. Вскинув автомат над головой, через разбитое окно, дал еще одну длинную очередь по заднему сиденью. Дыхание замерло, остановилось. Только бешеный стук сердца раздавался в ушах. Прильнув спиной к заднему колесу, он быстро сменил магазин автомата и дернул затвор. Осторожно поднявшись, Максим резко заглянул в открытую дверь багажника и сразу отпрянул. Рука с автоматом, безжизненно перегнувшись через спинку сиденья, свисала в багажник. Не заглядывая внутрь, он сунул руку внутрь, схватив автомат, дернул его на себя. Оружие без труда выскользнуло из окровавленной руки, лишь ремнем цепляясь за одежду и спинку сиденья. Максим тут же пригнулся и, кинувшись в сторону, взял на прицел обе двери. Осторожно приблизившись, он рывком открыл заднюю дверь. Лежащий на сиденье бандит был мертв. Заглянув в окно передней двери, он сразу же отвернулся, не выдержав шок от ужасного и омерзительного зрелища. Еле сдерживая нервные спазмы желудка, он дошел до обочины. Выронив по пути из трясущихся рук остывающий автомат, он рухнул в высокую траву. Его трясло. Все было закончено. Дед с любопытством осматривал источник энергии, стоящий в глубине пещеры. Зевс собирал все более-менее ценное и перетаскивал в единственный уцелевший внедорожник, стоявший все это время на базе под навесом. Растащив разбитые машины и освободив выезд с базы, Рут заглушил грузовик, отцепил стальной трос от искореженного внедорожника и направился к пещере. «Ну что, поехали за людьми, Максим, я вот думаю, нам ведь очень нужна эта штука». Дед похлопал по корпусу энергоустановки. «Но она такая тяжелая, руками мы ее отсюда не вытащим. Давай придумаем, как ее отсюда достать, нам тут все нужно, все заберем. А сейчас надо бы людей с плантации вывести», задумчиво произнес Рут и, повернувшись к копошащемуся в каких-то коробках Зевсу, спросил: «Леша, а долго отсюда ехать до города?» «Часа два», отозвался мальчишка, не оборачиваясь. «Поехали тогда, не будем время терять. А сюда никто больше не нагрянет, тут ни одной живой души в округе нет. Это я точно могу сказать», уверенно заявил мальчишка и, прихватив какую-то коробку, вышел из пещеры. Звезда Белый Керш, которую они по привычке называли Солнцем, клонилась к горизонту. Облака вдалеке окрашивались в ярко-красный цвет. С противоположной стороны неба медленно наползала темнота. Внедорожник свернул на обочину и остановился. Грузовик, скрипя тормозами, встал позади. В свете фар грузовика Николай Петрович вышел из-за руля внедорожника. Вид города завораживал. Николай Петрович, забыв про все на свете, стоял и смотрел снизу вверх на невообразимых масштабов здание город. Ярко освещенная громада города монолитной усеченной пирамидой возвышалась перед ними. Максим спрыгнул с подножки грузовика и подошел к кузову. Из темноты на него смотрели изможденные и уставшие лица. «Ну все, мы приехали. В сам город мы не поедем, дойдете тут метров 200 всего до КПП». Люди начали спрыгивать в темноте на землю. Обойдя машину, они, еще не веря в свою свободу, с неописуемой радостью на лицах смотрели на крутые скаты стен города. «Это Тол-Литос», — пояснил на всякий случай Максим, если кто не местный. Спасибо, сынок, сказала одна из женщин, подойдя к Максиму и взяв его за руку. Ты не представляешь, как я вам благодарна, а мальчишка тот тоже из бандитов. Не знаю, почему он вам помогал, но его надо сдать полиции. Максим улыбнулся, но ничего не ответил женщине. Люди молча, вереницей, побрели по дороге. Глава 13. Досчитать до нуля. Врач сосредоточенно изучал результаты анализов, разложенные перед ним на столе. Мальчик сидел напротив доктора, а его мать рядом на кушетке. Ее руки нервно теребили потертые ручки маленькой сумочки. Она не сводила взгляд с каменного лица доктора, пытаясь прочитать на нем хоть что-то, что могло бы ее успокоить. «Как ты себя чувствуешь сейчас?» – спросил наконец врач, сложив бумаги в стопку и взглянув на маленького пациента. «Нормально», – ответил Леша и пожал плечами. Он не обманывал, сейчас действительно все было в порядке. «Ничего не болит, не беспокоит?» «Нет». «Ладно, пусть мальчик пока подождет в коридоре. Я кое-что допишу в медкарте, отдам и можете быть свободны». «Леша, иди подожди меня в коридоре». Мальчик посмотрел на маму, она была очень встревожена, но старалась не подавать вида. Леша молча вышел и сел на кушетку, стоящую возле кабинета. Он терпеть уже не мог эти поликлиники, эти бесконечные очереди. И этот запах. Уже от одного воспоминания этого запаха поликлиники становилось не по себе. Неприятное такое ощущение, будто внутри все закручивается огромным винтом. Нет, это не боль, боль она другая. Это ощущение неприятного, тревожного ожидания. Вот и сейчас, вместо того, чтобы уйти отсюда, выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха, ему снова приходилось сидеть тут и ждать. Он достал телефон, провел пальцем по экрану блокировки и запустил игру. Нельзя терять драгоценное время, скоро у их шефа будет день рождения, а подарок еще в процессе глубокой модернизации. Игра загрузилась, и мальчишка с головой ушел в ее увлекательный мир. Багира. Привет, Леша. Зевс. Привет, Багира. А что вы там мастерите с дедом? Я как тебя не увижу, ты вечно с какими-то железками бегаешь. Не замечая времени и мелькающих перед ним посетителей поликлиники и медсестер, мальчик увлеченно играл в телефон. Наконец вышла мама, глаза ее были красными, а руке она сжимала салфетку, которой только что подтирала потекшую тушь. «Пойдем, сынок», сказала она тихим голосом и отвернулась, чтобы он не видел ее заплаканных глаз. Но он все понимал. Она очень сильно за него волнуется, с ним что-то не так, он чем-то болеет, хотя сам и не замечает этого особо. Боль с того дня стала приходить все чаще. Особо жутко было, когда она являлась перед сном, принося с собой жар. Жутко было от света, резавшего глаза среди ночи. Жутко было от холодных ладоней врачей, приезжавших на вызов. Пока однажды они с мамой не сели в такси и не приехали к пятиэтажному кирпичному зданию с большими и широкими окнами. Тут было спокойнее. Может, от того, что не видно было слез мамы. Она приезжала к нему каждый вечер. Но, к счастью, того времени, что они были вместе в приемном покое, не хватало для слез. Мучительной была лишь тоска расставания. Детская больница была расположена в самом центре города. Из ее окон были видны высокие жилые многоэтажки. Как же тоскливо было смотреть на свет их окон по вечерам. После встречи с мамой, так сильно хотелось домой в эти моменты. Однажды вечером в палату вошел доктор и сказал, что на завтра ему назначена операция, но бояться нечего, больно вообще не будет. А он и не боялся, боль вернулась и как раз сейчас выворачивала все тело наизнанку. Но он держался, привык. А сейчас даже играть в телефон не хотелось, сил не было. Дед так и не появился. Рут уже третий день в игру не заходит. В палату вошла медсестра и, не включая свет, поменяла бутылочку в системе и сделала укол. Стало полегче, и он заснул. Утром он даже смог сам встать и пройтись по коридору до окна, из которого были видны дома, дорога и проезжающие машины. Как же сильно он тосковал по дому, по маме. В операционной его руки пристегнули специальными фиксаторами к столу. Женщина-анестезиолог, глядя ему в глаза, сказала: «Ничего не бойся, все будет хорошо, больно не будет ни капельки, верь мне, ты сейчас просто уснешь, а когда все закончится, ты проснешься в своей палате и твоя мама будет рядом с тобой, а сейчас начинай вслух считать от 10 до 0», и ввела лекарство в руку. 10, 9, 8, 7, 6, он вдруг забыл, что нужно делать, все забыл. Какие-то голоса вдалеке. О чем они говорят? Обо мне? Не слышно. Что-то яркое промелькнуло перед глазами, и снова все стало спокойно. И боли не было, она отпустила. Голоса еще дальше. Спорит о чем-то, теперь совсем не различить. Светлая матовая непрозрачная пелена перед глазами потемнела и стало как-то совсем пусто. Сон. Нет, это не сон. Темноту и тишину прервал механический женский голос. Ваше полное имя. Без интонации не то спросил, не то потребовал голос. Из тьмы его сознания прямо перед глазами, хотя они и были закрыты, как на экране монитора проступила надпись ярко-белого цвета и больших размеров. Алексей Зевин. Подтверждаете? Спросил голос. Надпись исчезла, сменившись другой короткой и лаконичной надписью, как будто всплывшей из самой глубины его сознания. Да, женский механический голос зазвучал снова, ваш позывной, и снова ответ, появившийся перед ним, был извлечен из его памяти той же неведомой силой. Зевс, подтверждаете? Прозвучал очередной вопрос, теперь уже с легкостью, и без вмешательства неведомых сил, ответ сам собою появился перед глазами. Да, тишина, и голос снова зазвучал у него в голове. Сознание подключено, процесс завершен. Одевшись и выйдя из комнаты, он взглянул на какой-то экран с незнакомой рекламой, и, удивляясь, где же все врачи и где теперь искать его палату, вышел из коридора в огромный холл. Он долго бродил по этажам, в конце концов понял, что заблудился, так заплутал, что не мог вернуться даже к той комнате, в которой проснулся. Он зашел в ближайшее кафе и сел за столик у окна, хотя скорее это было не окно, а стеклянная стена от пола до самого потолка. Незнакомые люди проходили мимо, не обращая внимания на мальчишку, одиноко сидящего за столиком кафе. «А как же мама? Она ведь ищет меня сейчас, наверное». «Так и что теперь делать? Она сейчас, наверное, там у той палаты. Надо подойти к полицейским и все объяснить. Они должны помочь». «Мальчик, ты кого-то ждешь?» Леша обернулся. Рядом стояла женщина в белом фартуке и светлой униформе. «Она, видимо, здесь работает. Может, она мне поможет? Понимаете, я вышел из больницы и заблудился. Вот сейчас не знаю, что мне делать и куда идти. А у тебя звук не работает? Можно?» Она рукой показала на телефон, лежащий перед ним на столе. «Да, пожалуйста. Только это не мой телефон». Женщина взяла телефон со стола и, полистав его, прочитала вслух. «Регистрация отсутствует. Восстановлен 2 часа назад. Давай я вызову полицейских. Они тебе смогут помочь. Я уж и сам собирался к ним обратиться, но мне почему-то ни одного так и не видел. Не переживай, я сейчас их вызову сюда. А ты есть, может, хочешь?» «Нет, спасибо. А вот пить хочется, только у меня денег нет. Сок апельсиновый будешь? Я бесплатно тебе принесу. Если можно, то я с удовольствием». Женщина достала свой телефон и, набирая номер, отошла к стойкам витрины. Через минуту она вернулась и поставила перед Лешей высокий стакан с соком и небольшую тарелочку с горячей сладкой булочкой. «Спасибо большое. Я когда найду маму, попрошу ее занести вам деньги. Не беспокойся, сынок, кушай. Я позвонила в полицию, скоро они придут и помогут тебе». Двое мужчин в странной форме вошли в кафе и прямиком направились к Леше. «Нам позвонили и сказали, что ты потерялся, это так?» «Да, я проснулся после операции в какой-то палате. Ждал, что кто-то из врачей придет, потом вышел в коридор. А там никто ничего про больницу не знает, указывали на этот этаж. Можно твой зух? Это не мой. Он там в кабинете был подключен, просто без него дверь не открывалась». «Ты из какого города?» – спросил второй. «Из Саратова». Первый протянул мальчишке телефон и, показав на выход, сказал: «Идем, сейчас из отдела справки наведем. Может, уже заявили о твоей пропаже». Выйдя из кафе, они направились в сторону широкого коридора, где на перекрестке стояла патрульная машина. Небольшая снаружи, она оказалась довольно просторной внутри. По крайней мере, так показалось Леше с его невысоким ростом и худощавой фигурой. Через пару минут они заехали в огромный зал, где было еще с десяток таких же машин. По углам этого зала огромные проемы автомобильных эстакад уходили на другие этажи этого гигантского здания. Остановившись около больших раздвижных прозрачных дверей, они вышли из машины. Оставшись пустой, машина моргнула габаритными огнями и, медленно покатившись на автопилоте, заняла свободное парковочное место на стоянке в центре зала. «Это не полиция», — промелькнуло в голове у Леши, но они уже зашли в распахнувшиеся перед ними двери. Пройдя в небольшую комнату с высокой стойкой посередине, полицейские подвели мальчишку к стоящему у стены мягкому дивану. «Посиди пока тут», — сказал старший, и оба полицейских направились к стойке, за которой сидела девушка, и без какого-либо интереса наблюдала за ними. «Маришка, посмотри, у системного дежурного не поступало заявление о пропаже, вот по этим данным». Старший приложил свой планшет к панели на стойке. Минуту или две девушка смотрела на экран, а потом, подняв взгляд на старшего, чуть заметно повела головой из стороны в сторону. «А как родители у тебя зовут?» Повернувшись к Лёше, спросил старший из полицейских. «Зевина Елена Сергеевна и Зевин Дмитрий Юрьевич, только отец с нами не живет, развелись они. А город какой? Саратов. Адрес нужен», но полицейский уже его не слушал. Он кивнул девушке за стойкой, ожидая от нее ответа. Через пару минут она снова отрицательно покачала головой. Наклонившись к ней вплотную, он негромко, чтоб не услышал мальчишка, спросил, что вообще ничего нет. Просто он восстановленный сегодня. Может, запутанный, или обнуленный, не знаю. Я даже город такой не нахожу. Может, он с нейтральных территорий, был бы совершеннолетний. Проблем никаких, зарегистрировали и пусть себе идет. А так в приют надо оформлять, а там может что и прояснится по нему. Ну что, отправляю заявку в приют. Отправляй. Но слух мальчишку не подвел. Лёша слышал каждое их слово, и перспектива попасть в приют его совсем не радовала. Его разум цеплялся за каждую мелочь, ища выхода из этой неприятной ситуации. Первое, что было необходимо сделать, как он считал, это покинуть данное учреждение. Если он сейчас побежит к выходу, то моментально будет остановлен, и шансов уйти отсюда не будет вообще. Нужно сделать вид, что не слышал ничего, и ждать удобный момент. «Мариша, налей мне водички, пожалуйста», — попросил младший из полицейских. Девушка, не поднимаясь, повернулась на кресле к аппарату с водой, достала одноразовый стаканчик и поднесла его под один из кранов. Вода медленно наполняла стакан, очень медленно. «Идем, хватит тут прохлаждаться», — сказал старший напарнику и повернулся к Лёше. «Посиди пока тут, у нас сейчас нет никакой информации о твоих родителях, но как только станет что-либо известно, то Мариша первая будет в курсе и сразу тебе сообщит». Девушка, наконец наполнив стакан, протянула его младшему полицейскому. Тот, выпив залпом, поблагодарил девушку и, скомкав стаканчик, бросил его в отсек для мусора в стене. Полицейские вышли. Лёша тем временем в мыслях представлял их маршрут. Вот они идут по узкому коридору. 10 шагов. Вот сейчас, наверное, свернули к выходу. Возможно, остановились, может быть, немного постояли и поговорили. 30 шагов до стеклянной двери. Теперь, наверное, выходят через двери и идут к машине. Все. Можно бежать отсюда и не переживать, что они попадутся на пути. А вдруг они встретили кого-нибудь в коридоре и стоят, разговаривают до сих пор? Тогда идти спокойно, не глядя на них, и как только окликнут, бежать изо всех сил. Хотя, в этом учреждении лучше не бегать. Нужно подождать еще пару минут, на всякий случай. Лёша посмотрел на дверь у противоположной от дивана стены. Неожиданно у девушки зазвонил телефон. Он прислушался. Нет, разговор не о нем. Девушка увлеченно беседовала по телефону. Пора. Лёша встал и подошел к стойке. Девушка, прикрыв трубку рукой, вопросительно на него посмотрела. А можно мне воды? Очень пить хочется. Девушка, утвердительно моргнув, повернулась к аппарату с водой. Прижав телефон к уху плечом, она достала пустой стаканчик из аппарата. Лёша стоял и ждал. Девушка с прижатым к уху телефоном подставила стаканчик под кран и обернулась в сторону Лёши. Он смотрел на текущую воду и ждал. Девушка, продолжая болтать по телефону, повернулась обратно в сторону аппарата. «Все, погнали!» Лёша быстро, но бесшумно подошел к двери, открыл ее и вышел. Быстрой и уверенной походкой он дошел до поворота и, не сбавляя шаг, устремился в сторону стеклянных дверей. Навстречу к дверям подходили двое полицейских. «Нет, это не те, которые меня сюда привезли. Только не смотреть им в глаза». Одновременно с полицейскими, подойдя к раскрывшимся дверям, Лёша сделал шаг в сторону, пропуская их, и сразу же вышел в огромный зал-парковку. «Куда теперь?» «В сторону, любую. Где больше разных предметов, за которыми можно затеряться?» «Направо. Вот коридор, ведущий туда, где были люди. Толпа. В середину толпы. Куда дальше?» На следующем перекрестке, сквозь плотный поток идущих людей, он увидел выход. Настоящий выход на улицу. Туда. Солнце в первые секунды его ослепило. А вон пропускной пункт для машин. Лёша прибавил шаг. Барьер перед стоящим грузовиком опустился. Грузовик тронулся, и Лёша, прячась за ним, вышел из ворот пропускного пункта. Грузовик зарычал, медленно разгоняясь, и Лёша вскочил сзади на подножку и ухватился руками за борт. Грузовик набрал скорости и стал быстро удаляться от пропускного пункта. Ветер, хоть и теплый, сильно трепал волосы и врывался под одежду. Переступая осторожно с ноги на ногу и перехватывая руки, Лёша протирал ладони об одежду. чтоб не соскользнули, и лишь бы не занемели. Он все сильнее прижимался к борту грузовика. Когда держаться уже не оставалось никаких сил, он, стиснув зубы, стал смотреть по сторонам. Он прикинул скорость и представил, как кубарем покатится по этой бетонной полосе. Ничего хорошего это ему не сулило, и он это прекрасно понимал. Нельзя прыгать, никак нельзя. Он подтянулся на слабеющих руках и ухватился за трос, которым сквозь металлические петли был зафиксирован брезентовый полог. Трос скользнул одним концом в стальных петлях. Леша дернул сильнее, и трос, выскочив из нескольких петель, остался в руке. Край полога захлопал на ветру, и Леша стал осторожно карабкаться в кузов. Грузовик ровно шел по бетонной дороге. Леша перевалился через борт грузовика и посмотрел на удаляющийся гигантский контур города-пирамиды. Что это за место? Как я здесь оказался? Думал мальчишка, не сводя глаз с фантастического зрелища. Как пирамида в Египте, только без верха. Он видел египетские пирамиды по телевизору, но и они в его представлении не были такими огромными. Весь кузов грузовика был набит мешками и коробками. Леша открыл одну из них. Внутри стояли бутылки, похожие на винные. В следующей были консервы в жестяных банках, в другой какие-то непрозрачные пакеты с чем-то сыпучим внутри. Леша присел на мешок, лежащий под ногами, ощупал и его тоже, крупа. Он отодвинул хлопавший угол полога в сторону и стал смотреть на убегавшую вдаль дорогу. Ровная дорога и однообразный пейзаж за бортом его быстро укачали. Он незаметно для себя задремал и стал сползать на пол, дернувшись с просонья. Он, не открывая глаз, устроился поудобнее между двух мешков и крепко уснул. Он не видел, как грузовик начал подниматься по серпантину в горы, как, преодолев перевал, шел по узкой горной дороге в паре метров от крутого обрыва, как проехал в ворота состоявшей возле них вышкой и остановился посреди ровной площадки. Проснулся он от того, что кто-то схватил его за шкирку и грубо поднял, как котенка. «Это что еще такое? Ты откуда этого щенка припер?» Хриплый рев прозвучал прямо перед его лицом, обдав его пивным перегаром. Леша открыл глаза и непонимающе, испуганно завертел головой, пытаясь понять, где он. «Ты кто такой?» Запах перегара снова ударил в лицо. Красная, широкая, мерзкая физиономия перед глазами. Сумасшедший, полупьяный взгляд. За доли секунды перед глазами пронеслись обрывки давних детских воспоминаний. Мама лежит на полу в коридоре, закрыв лицо руками. Пьяный отец завис над ней с огромным, как кирпич, кулаком, и он, маленький, изо всех сил колотит отца тощими детскими ручонками, кричит от злости и дикой ненависти. Сколько ему тогда было, лет 5 или 6, ты страх потерял, щенок, я тебе сейчас шею сверну, будешь знать, как вмешиваться во взрослые дела, ревет красная бульдожья рожа пьяного отца, обдавая его брызгами и смрадным перегаром, страшные и безумные глаза его на выкате, готовые выскочить из орбит. Он вспомнил этот взгляд. Огромные, словно медвежьи лапы, руки. Одной он держал его в воздухе, а вторая, с растопыренными пальцами, дрожа от ярости, зависла перед его лицом. Но гораздо страшнее того пьяного, сумасшедшего взгляда отца и обезумевшей дрожи его рук был леденящий душу холодный взгляд мамы. Ее разбитое, окровавленное лицо появилось за спиной отца. Взгляд этот он не забудет никогда. Взгляд перед броском, взгляд перед ударом. Чем она била отца, он уже и не помнил. Помнил только, как выскользнул из ослабшей его руки и свалился на пол, зарыдал и закрыл глаза руками. Самая безумная боль – это душевная боль. А мать продолжала бить рухнувшего на пол отца. Молча бить, неистово, с такой жестокостью, какой он ни разу в жизни не видел. «Я тебя спрашиваю», – проревела широкая красная физиономия, глядя в холодные глаза мальчишки. Его руки, свисавшие как плети, нащупали позади открытую коробку с бутылками. Хлоп. Удар пришелся прямо в висок, бутылка разлетелась в руках, залив безумную и удивленную рожу красной вонючей жидкостью. Леша успел зажмуриться. Осколки и брызги окатили их обоих. Здоровяк ослабил хватку, и мальчишка выскользнул на пол. Хлоп. Второй удар прилетел сверху. По носу и острые кромки бутылочного горлышка прочертили по лицу ровные красные полосы. «Ах ты ж, сучинок!» Взревел огромный, пузатый бугай и схватился руками за лицо. Перед глазами Леши мелькнула кобура, висевшая на широком кожаном ремне. Он, ловко нырнув под руку, отщелкнул застежку и выхватил пистолет. Метнувшись через борт грузовика, он оказался у ног троих вооруженных людей. Выглядели они мерзко и устрашающе. Грязные высокие армейские ботинки, драные и нестиранные джинсы, и оружие. Все были вооружены. «Апа, это что такое?» – удивился один из них. Широкий черный платок скрывал его лицо. Он скинул автомат с плеча и щелкнул предохранителем. Леша метнулся в сторону и побежал. Позади раздался выстрел. Он пригнулся и рванул к ближайшим кустам. «Стоять!» – раздался голос позади. Еще один выстрел. Пуля просвистела где-то над головой. Леша прыгнул в кусты и побежал, прорываясь сквозь колючие ветки. Кусты закончились, и перед ним метрах в пяти каменистая земля переходила в сплошную скалу и резко уходила вниз. Он был на краю обрыва, внизу лежала яркая, зеленая долина. Он побежал вдоль обрыва, но, выскочив на широкую открытую площадку, понял, что оказался в ловушке. Отвесная стена скалы преграждала путь слева, а справа и прямо перед ним из зарослей приближались вооруженные люди. «Вот я попал», — мелькнуло в голове. Он обернулся и посмотрел вниз. Огромные и острые камни уступов внизу и бездонная глубина пропасти не оставляли капли надежды на спасение. «Ну вот, видимо, и все», — подумал мальчишка, но вдруг чей-то голос успокаивающе зазвучал в его голове. Это были слова той женщины, анестезиолога, которая вводила ему лекарства в операционной. «Ничего не бойся, все будет хорошо, больно не будет ни капельки, верь мне. Ты сейчас просто уснешь, а когда все закончится, ты проснешься в своей палате, и твоя мама будет рядом с тобой». И вдруг страх, гнавший его сюда, к этому обрыву, исчез, растворился внутри, не оставив и следа. Руки перестали дрожать, голова стала ясная, и все тревожные мысли ушли, оставив место чему-то глубокому и неимоверно сильному. Тому, что спало в каждой его клеточке до этого самого момента. Леша вскинул пистолет и направил в сторону густой зелени кустов. Отыскав сбоку флажок предохранителя, он щелкнул им и нажал на курок. От выстрела зазвенело в ушах. Леша направил оружие на мелькнувшую поблизости в кустах фигуру. Пять огромных мужчин, подходившие с разных сторон к щуплому, маленькому мальчишке, пригнулись и присели. Леша, даже не оборачиваясь, чувствовал пропасть за своей спиной, но она его уже не пугала. «Не стрелять!» — скомандовал крепкий, среднего роста мужчина лет 40, по всей видимости, главный из них. Он вышел из густых зарослей и встал напротив мальчишки. Он смотрел прямо в глаза Леши, а тот держал тяжелый пистолет в вытянутой руке и, не мигая, глядел на него. Один из бандитов вышел вслед за главарем и сделал шаг в сторону мальчишки. Тот мгновенно, напрягшись как пружина, перевел оружие на него, готовый в любую секунду нажать на курок. «Захар, назад!» — скомандовал старший и, слегка усмехнувшись, глянул назад. «Ну-ка, разошлись все, я сам тут все решу». Все молча и беспрекословно отступили, в недоумении поглядывая на своего главаря и щуплого мальчишку. «Ты две бутылки Майсина разбил, ты теперь мне должен. На жирного запиши», — по его морде стекало. «Я ни капельки не попробовал». Старший весело рассмеялся. «Ты с приюта сбежал? Не успели до приюта довести. Понятно. Куда дальше?» «Вниз. Ну, прыгай. Мои люди тебя отсюда не выпустят». Мальчишка промолчал. «Ну, хочешь стоять? Стой». Старший развернулся и, не оборачиваясь, пошел прочь. Леша опустил затекшую руку с пистолетом и остался один на краю пропасти. Солнце скрылось за горизонтом, и на темном небе появились первые звезды. Леша лежал на остывающей после дневной жары каменистой земле, возле обрыва. Желудок урчал, хотелось есть, но сильнее всего хотелось пить. Свернув куртку под голову, он лежал с вытянутой вверх рукой. Он поднял пистолет в черное звездное небо и водил им, целясь то в одну звезду, то в другую. Он понимал, что за ним сейчас наблюдают, и его не оставят тут без присмотра. Если он уснет, то... А что они сделают? Пристрелят? Давно уже могли это сделать. Он опустил руку и нечаянно нажал на курок. Выстрел в темноте громыхнул неожиданно и очень сильно. Леша, сам испугавшись выстрела, подскочил. На ярко освещенной площадке замелькали фигуры, в кустах послышалось шуршание и раздался голос старшего. «Ты застрелился тут, что ли? Не дождетесь?» Беззлобно огрызнулся мальчишка в сторону темной фигуры, стоявшей где-то позади. «Воды дайте, чтоб я у вас тут в потемках не шарил». Тяжелая фляжка упала на землю возле его ног. Мальчишка схватил ее и, отвинтив крышку, взахлеб стал глотать теплую воду. «Эй, принесите хорьку пожрать!» — крикнул старший мелькавшим на освещенной площадке фигурам. «Только близко не подходите, чтоб он вас не искусал». Через пару минут возле него шлепнулась на землю большая лепешка, и еще через мгновение рядом глухо ударилась консервная банка. Жестяная банка покатилась к краю обрыва, и Леша кинулся на нее в темноте, слыша только ее звук. «Ножик дайте, чем я ее открою?» Леша сидел на краю скалы и вертел пойманную в последний момент банку в руках. «Обойдешься». а то прирежешь еще кого-нибудь ночью», — раздался ставший уже знакомым голос. Леша вздохнул, перевернул банку завальцованным ребром вниз и с усилием начал тереть ей о каменную поверхность скалы. Он видел как-то в интернете, что можно ее так открыть. Но вот испытать этот метод ему довелось только сейчас. Скрежет жести о камень в темноте раздавался на всю долину. Когда скрежет стих, а камень под банкой стал сыреть, Леша быстро перевернул ее. Он осторожно приник губами к острым и зазубренным краям горячего металла. Осушив жидкость до конца, он еще немного поскрежетал жестянкой по камню. Наконец банка щелкнула, и мальчишка осторожно ее перевернул.